и он будет избран. В тот же период и руководство мунистов тоже договаривается с Национальным фронтом, чтобы ввести в Европейский парламент человека, симпатизирующего движению. Серый кардинал хозяина. Журналист Жан Марсии вернулся из путешествия в Сеул в полном восхищении. Его новые друзья-мунисты открывают перед ним неожиданные горизонты. Он топчется на месте в этом 82-м году. Его последняя книга вышла в 80-м, большое исследование об американском преступном синдикате, в котором он не сумел скрыть некоторого восхищения фигурой Лаки Лучиано. А крохотное, только что созданное им агентство «Сага Пресс» не может его занять полностью. Поэтому он с удовольствием принимает и последующее приглашение «Движение единения». В июне 83-го года он едет вместе с Central American Fact Finding Tour. В октябре того же года, сразу после возвращения с конференции средств массовой информации в Картахене, он участвует в Париже в работе путешествия по изучению движения «За мир». В феврале 84-го года он отправляется вместе с Пак Бохи в Монтевидео на первый панамериканский съезд Церкви Единения, Каузе. Их фотографируют вместе по прилете в аэропорт. Несомненно, что во время путешествия в уругвайскую столицу они договорились об одном проекте, который наделает шуму во Франции. Близятся выборы в Европейский парламент, и Жан Марсии собирается написать книгу во славу Жан-Мари Ле Пена, лидера Национального фронта, которую тот сможет использовать в последние недели предвыборной кампании. Полковник и Жан-Пьер Габриэль, он тоже был в Монтевидео, считают эту мысль весьма соблазнительной. Она соответствует их нынешним заботам – укрепиться в штабе французской правой партии и постараться обговорить одно местечко в европейском списке для сторонников семьи. Они поддерживают Жана Марсии в его желании сразу по возвращении во Францию в конце февраля встретиться с Ле Пеном и обещают ему помочь деньгами, если проект книги будет принят. Ячейка общественных связей церкви включается в работу, и после горячей рекомендации коллег, вхожих в Национальный фронт, журналист быстро добивается встречи. И тогда состоялось маленькое чудо. Жан Марсии приглянулся супружеской паре Ле Пенов. Идея написать веселую и человечную книгу о повседневной жизни шефа в семейном кругу очень понравилась лидеру крайне правых, который должен любой ценой создать себе образ респектабельного буржуа. Несколько месяцев Жан Марсии не покидает Жан-Мари Ле Пена. Чтобы написать «Ле Пен без прикрас», которая выйдет в мае 84-го года, он проникает в интимную жизнь самого противоречивого политического деятеля эпохи. После первой беседы он занимает место в его кабинете, сопровождает его во всех поездках, живет в его доме в Трините-сюр-Мер. К великому удивлению традиционных помощников Жан-Мари Ле Пена, он необъяснимым образом становится одним из серых кардиналов патрона. Идеальная ситуация для роли троянского коня. Французская и английская пресса уже много писала об истории, которую я расскажу. А ведь из-за того, что одно из главных действующих лиц ввело прессу в заблуждение, история была освещена неверно. Рассказ, который последует, основан на информации из первых рук, полученной от членов Церкви Единения и разнообразных точных данных полиции. Напомним, что в начале 84-го года многие французские службы интересуются семьей. Судебная полиция из-за последствий дела Клер-Шато, Национальное управление налоговых расследований из-за разногласий между Министерством финансов и Церковью Единения, разведслужбы из-за связи церкви с французскими политическими кругами, Служба безопасности территории из-за слишком тесных связей с эмигрантами с Востока и некоторыми антимарксистскими партизанскими движениями. Итак, займемся делом Пордеа. Дело Пордеа. Странный четвертый номер в списке Ле Пена. Такой заголовок появился в Матен накануне выборов в Европарламент 17 июня 1984 года.